Редакция Елены Шубиной представляет. Серия «Другая реальность». Илья Тихликиди. Антонов Коллайдер. Роман. Посвящается миру, который я отчетливо вижу, но который бы с удовольствием хотел развидеть. В России реальность традиционно выглядит абсурднее любого вымысла, поэтому чем вымысел страннее, тем больше ему веры. Виктор Пелевин. Антон Ноутс. Обращение. Добрый вечер. Вечер. Сумерки. Смеркалось. Ветер шумел в ушах. Благородный воин несся на своем коне, краснея от еле сдерживаемой ярости. Он мечтал упасть в объятия заботливых материнских рук, вновь вернуться в волшебный мир детства, но суровые глаза смотрели на него как-то по-особенному. Так, опять началось. Запускаем заново. Вечер. Вечерело. На город пали сумерки. В воздухе пахло весной. Ветер с моря дул. Ветер с моря дул. Нагонял беду. В бесплодных попытках усмехнуться в усы воин несся на коне, в то время как время неслось, как конь. В то время как кто-то снова несет херню. Заново. Вечер. Вечер — это когда нет солнца. Солнце садилось. Садись, двойка. Мне придется вызвать родителей. Колян, а давай вызовем проституток. Прости, наивное дитя, я жертва страсти, но не любви. У меня ломкая психика. Ломай меня полностью. Бля, да что ж с ним сегодня такое? Вчера ж все нормально было. Видимо, не по той ветке пошел. Слышишь, штампами говорит. Давай еще попробуем. Вечер. Стемнело. Туман стелится над водой. Я не буду перед тобой тут стелиться. Не смотри на меня так своими голубыми глазами. Мраморной кожей, чуткой душой. Свет моей души для тебя отключен за неуплату. Мои глаза, как алмазы, слишком дорого. Как угли, могут испачкать. Испачкать. Пачка балерины была помята. На утро предки нашли в моей куртке помятую пачку кента. Если есть в кармане пачка сигарет. Простите, закурить не найдется? Да, совсем с ума сошел. Похоже, перепрошивать надо. Да погоди ты тоже. Тебе только дай повод перепрошить. Сейчас покопаюсь в коде. Вечер. Вечность. Вечер. Вечереет. Вечер добрый. Вечер в хату. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Во, уже близко. На первую настроились, значит, недалеко. Давай еще немного. Добрый вечер, дорогие жители Российской Неокоммунистической Республики. Все, вспомнил наконец, скармливая ему актуальную повестку. Добрый вечер, уважаемые граждане, дорогие друзья. Совсем скоро наступит Новый год. Все мы знаем, как пандемия изменила наш мир и привычный уклад вещей, сделала нашу страну, наш отчий дом, неприступной крепостью. Мы сумели адаптироваться к этим непростым изменениям, стали мудрее, сильнее, терпимее, смогли объединиться перед лицом неприятеля, как делали это за нашу долгую историю не раз. И печенеги нас терзали, и половцы, и татаро-монголы, и поляки, и шведы, и турки, и Наполеон, и Гитлер, и... Ну, вы и сами все это знаете. Мы всегда жили в бурное, динамичное, противоречивое время. Но в последние 3 десятилетия наконец нашли гармонию с собой и друг с другом. Закрыли границы во имя безопасности нашей страны. Ввели режим бессрочной изоляции во благо здоровья граждан. И на всякий случай отключились от всемирной сети интернет с целью недопущения заражения никоими вирусами, ни компьютерными, ни идеологическими. Все страшнее дует ветер перемен. Все отчетливее срывает человеку крышу. Но наша форточка, если можно так выразиться, надежно закрыта. Как говорится, нет худа без добра. Когда-то коварная зараза помогла нам осознать наш путь, нашу национальную идею. Наш народ всегда строго придерживался семейных ценностей. Что есть семья? Наш дом. Место, где все мы по-настоящему счастливы. Поэтому я, вечный воин AI, на правах великого верховного правителя, он же ВВП всея Российской Неокоммунистической Республики, с гордостью и уже по традиции объявляя наступающий год годом, который мы, как обычно, проведем в кругу родных и близких. С очередным годом великой бессрочной изоляции, дорогие друзья! С Новым годом! Будьте счастливы! Будьте здоровы! Будьте дома!